сказки дальних стран и далеких времен. Кто первым обронил слово недоброе? Почему не сдержал языка? Разве теперь узнаешь, кто начал, кто подхватил, кто продолжил? Помните, как кана впервые вошла в селение, и ни одна собака на нее тявкнуть не осмелилась? А ведь собаки не лают только на злых волшебников, да на оборотней, что приходят из Фэнду, столицы подземного царства. Да, лукавая, колдовская женщина, как сумела она отогнать тучи, что несли злой тайфун? Не иначе серебряный облик приняла жена повелителя дождя Юйши. Живет она как раз в тех краях, откуда Джу привел свою подругу, к северу от дерева десяти солнц. И на самом-то деле тело у нее черное, и лицо тоже черное, и в ушах не драгоценная яшма, а змей. В левом ухе зеленое, в правом — красное. Что-то здесь нечисто. Откуда его фей привела столько красавиц нежных? Хороши ликом, да вот беда. Никакой работе не приучены, только умеют, что играть в постелях. Что, если они сбежавшие наложницы какого-нибудь князя? Прознает тот господин, где скрываются беглянки, тот-то худо нам придется. Ой, мы позабыли, что пора отвезти на княжеский двор дань. Того и гляди, нагрянут сборщики податей. Да и разглядят, что у нас не худые хижины, как в прежние времена, а дворцы. Не пустая похлебка, а сладкий рис да жирное мясо. Не грязные бабы, а воздушные красавицы. Мало того, что отнимут все, еще и к ответу притянут. Фея взовьется в небеса, только ее и видели. А нам за ее забавы шкурой да кровью расплачиваться. Как дождь заливает лесной пожар, так эта девка доведет нас до беды. Да, истинно. Может быть, имя ей вовсе не фей, а фейн. Так зовут пятицветную птицу с человечьим лицом и длинными волосами. Когда она опускается на землю какого-нибудь царства, то царство погибает. Сами себя напугали злоречники своим зловомыслием.